Радуясь его нечастой ласке и поводя под его рукой плечом, ответила девочка. «У нас новый концерт сегодня. Придете?» «Обязательно. Значит, гвардейский порядочек. Вы только обязательно придите, хорошо?» «Непременно. Я синий платочек исполню. Красивая песенка. Не слыхали?» «Не слыхал». В сущности, он вопросов Лениных и ответов своих больше не понимал. Он только смотрел, только видел Козырева, картинно остановившего свой Виллис возле въезда в госпиталь. Подполковник приехал один, огляделся, подумал, набил трубку табаком и, закурив, кому-то приветственно, словно в кинокартине, помахал рукой. «Это с Верой Николаевной Козырев здоровается», — пояснила Володя Елена, как бы стараясь ему в чем-то помочь. «Видите теперь?» А Устименко невесело подумал, «Уже даже эта девочка, наверное, в курсе событий моей жизни и старается мне посильно помочь, помочь не быть смешным. Наслушалась в землянке, соображает, а я, конечно, здорово смешон. Впрочем, какое это имеет значение, смешон, не смешон? Ведь все это кончено, навсегда к черту кончено». Подошел капитан Шапира, торопливо доложил о том, что за истекшее время ничего нового не произошло, и замолчал, чуть сконфузившись и даже прозовев немного. Им всем было за него неловко, так что ли? А подполковник Козырев, валкой хозяйской походкой, не торопясь и раздаривая по сторонам улыбки, медленно выплыл из-за скал, но уже теперь в халате, и направился к подземной хирургии, где лежала Варвара. «Ничего не поделаешь», — со вздохом произнесла Вересова. Он получил разрешение от самого Мордвинова. «А Мордвинов, как вам известно, нас с вами не очень жалует. Еще какой звонок был свирепый. Вы его видели?» «Мордвинова?» «Видел. И он вам ничего не говорил?» «Ничего». «Это потому, что я всю вину взяла на себя», — с торжеством в голосе сказала Вересова. «Дескать, я не пускала». Он поверил. И, засмеявшись, добавила, «Легко вас, мужчин, обманывать». С залива порывами несся ветер, хлестал развешенным на веревках бельем, нес мелкую, злую, водяную пыль. «А вы, наверное, не ели ничего?» — воскликнула вдруг Вера Николаевна. «А? Не ели? Идите к себе. Я сейчас вас отлично накормлю. У нас сегодня плов отменный. Ну, идите же, невозможный какой человек. Уведи майора Аленка и накрой у него на стол. Ты ведь теперь все умеешь». «Ничего, я сам», — кисло сказал Устименко, и пошел к себе, мучительно предчувствуя длинное и никчемное соболезнование Вересовой. Но она была еще умнее, чем он о ней думал. Она никаких жалких слов не говорила, наоборот, вела себя легко, просто, естественно, как добрый друг, который решил ничего не бередить. Налив ему водки, Вера поперчила своим собственным перцем плов, она не выносила пресное, и со свойственным ей умением подмечать в людях смешное и низкое, рассказала вдруг, как на главной базе ухаживал за ней какой-то весьма серьезный и основательный генерал, как дарил ей сувенирчики, и как внезапно, в одно мгновение, все это оборвалось, потому что к генералу, обеспокоившись слухами, нагрянула супруга, дама суровая, истеричная и чрезвычайно смелая. Для выяснения подробностей она явилась к Вересовой в госпиталь и собрала все начальство. Рассказывала Вера Николаевна со свойственной женщинам ее типа жестокой наблюдательностью, не щадя и самое себя, но так живо и образно, что Володя перестал думать свои невеселые думы, а просто слушал и улыбался. «Так что у кого, дорогой мой Владимир Афанасьевич, не было своих подполковников?» Внезапно с растяжечкой заключила она. «И что они все значат по сравнению с любовью, если она существует?» «Вы о чем?» — неприязненно осведомился он. «О вашей личной жизни», — упершись коленом в табуретку и низко наклонившись к Устименко, сказала Вересова. «Разве непонятно?» Он молчал.